Николай вяло поковырял вилкой, разворотив толстого икриного карася на две половины, стараясь ни на кого не глядеть и в то же время болезненно воспринимая любой знак внимания к себе, сердясь на Тимофеевну, то и дело подкладывающему ему в тарелку и назойливо напоминавшую, чтобы он ел. «Ну, Никола», — услышал он внезапно голос отца, — «чего матери-то передать? Чего ты все молчишь?» Николай вздрогнул, поднял глаза. И, как это часто бывает, он мгновенно, без всякого перехода, понял, что этот хмурый, немногословный человек связан с ним какими-то особыми узами, и что отец все это время, словно в открытой книге, читал все происходящее в его душе и все понимал и прощал. Николай почувствовал, как отчаянно горит лицо. Все, что он знал, все его книжные мудрости, до этого момента он мог всегда спрятаться за ними, растаяли, и он остался наедине с тем непонятным, чего он и обозначить словом не мог. Он только знал, что соприкоснулся с неизвестной до сих пор силой, и она принесла неведомое ему раньше острое, почти физическое облегчение. Ему захотелось признаться в этом отцу. Но он побоялся расплакаться и, подняв потемневшие глаза, сказал неуверенно: «Что передать? Здоров, учусь, ну и все остальное, все хорошо. Как достану гильзы, сразу пришлю или с кем передам». «Какие гильзы?» — заинтересовался Брюханов. «Егор у нас охотой баловался», — пояснил Захар. «Ружье у него, тулка. Ну и я иногда поброжу. А помнишь, Захар, лесника Власа с демьяновского кордона? Зайцев было, помнишь?» Николай впервые увидел на лице отца широкую, свободную улыбку. Отец словно бы помолодел. И Николай увидел, что он далеко не стар еще, и красив, какой-то особой, наполненной спокойной, все понимающей красотой. «Было да сплыло. Кругом да около чего ходить», — сказал Захар, все так же открыто, дружелюбно глядя на сына. «Тут вот мы о тебе говорили, Никола. Тихон Иванович, значит, все нам обрисовал. Что ты сам-то решил?» «Что бы ты, отец, на моем месте решил?» — спросил Николай с облегчением, произнося впервые в общении с Захаром это трудное для него слово «отец» и как бы окончательно разрушая прежнюю преграду между ними. И Захар с благодарностью, ни от кого не скрываясь, посмотрел на сына, и в этом взгляде было столько неожиданной горячей радости, что Николай, может быть, впервые в жизни ощутил удивительное чувство открытия добра, которому он сам был причиной. Но тут же весь внутренне сжался, настолько сидевший напротив него человек был богаче, щедрее его самого душой, и было с ним рядом и хорошо, и трудно. Он понял, что его всегда теперь будет тянуть к этой неосознанной глубине, в который он неожиданно слегка только заглянул, и всегда теперь будет не хватать ее. Ничуть не смущаясь присутствия Брюханова и Тимофеевны, Захар тяжело шлепнул ладонью по столу.